Мне с вами не скучно. Но после вашей истории я же теперь ваш должник. Так вот, я возвращаю. Вот, скажем, вы слыхали, как лошади пили шампанское? Это когда на брудершафт? Нет-нет, не то. А когда у них одного фужера не хватало, знаете? Увы, но просветите. С удовольствием. Итак, значит, стоят они в конюшне. Ночь. Душно. А завтра сразу на рассвете марш. Пить очень хочется. А где возьмешь? И двери закрыта. Тоска. Как вдруг полковничья лошадь говорит: «А что, если нам, господа?» И он пошел рассказывать. Да, интендант оказался веселым, общительным малым, рта не давал раскрыть. Вот лейб-казак и заскучал, потому что обычно не другие ему, а он другим рассказывал, и был за это ценим. А тут вдруг все наоборот. И поэтому, когда после еще одной, может, шестой или седьмой даже истории, про даму Треф и масть Бубен, интендант вдруг резко перестал смеяться, скучающим взглядом окинул погребок и, словно между прочим, спросил: «А сами вы, кстати, играете?» То лейб-казак мгновенно просветлел и радостно развел руками, чего, мол, спрашивать, когда вся жизнь — игра, а про себя подумал: «Вот, наконец, и дело. Вот тут-то я тебя и подкую». Однако то же самое, как кажется, подумал и француз, и тотчас же достал, откуда, черт возьми, колоду, распечатал ее, предъявил, но казак широко отмахнулся, мол, верю, чего там смотреть, что ж, хорошо, ну а во что, спросил француз. В подковку, — сказал русский. — Замечательно! Француз чуть-чуть привстал, расставил локти, и карты быстро, почти что как пули, замелькали над столом. — Мда, вот рука! — тоскливо подумал Харунжий, глядя на виртуозное мастерство соперника. Прикусил трубку, задымил. Но, взяв карты в руки, сразу оживился. Расклад был очень, даже просто очень замечательный. Ну и игра пошла. И поначалу она складывалась как нельзя лучше. Харунжий даже успел подумать, что это его удача, хоть как-то омрачит неприятелю его недавнюю победу под Фридландом. Однако очень скоро все переменилось, и рядом с французским лейтенантом выросла горка денег, цепочек, медальончиков, образков. А больше с Тихого Дона брать было нечего. Харунжий почесал затылок, наполовину вытащил из ножен именную дядину саблю, но, не посмев кощунствовать, с лязгом бросил ее обратно и поставил на кон портфель императора Александра. Вот до чего порой. Но помолчим пока. Молчал и Лабуле. Он только сдержанно откашлялся и принялся метать колоду. Метал он хорошо, куда скорее прежнего. Харунжий в тоске отвернулся, посмотрел по сторонам и увидел, что от соседнего столика к нему идет гусарский полковник Дю... Да, и это не ошибка, господа. Да, не сержант, а именно полковник. Гусарский полковник Дюваль. Пусть без полка еще. Он ведь тогда был только-только произведен, то есть только сдал эскадрон, явился, его поздравляли, шумно было, конечно, весело, и поэтому он только час тому назад с трудом продрал глаза и сразу сюда, в погребок, но слишком много слов. Итак, еще раз повторим. Харунжий Дементьев в тоске отвернулся, посмотрел по сторонам и увидел, что от соседнего столика к нему идет полковник Шарль Дюваль. Дюваль уже давно наблюдал за игрой и, наконец, не выдержал. Как всякий строевой офицер, он весьма не любил интендантов, считая их врагами куда более опасными, нежели неприятель. Верно, майор Иван Скрига. Вот почему Дюваль положил казаку руку на плечо и сказал: «Приятель, у тебя сегодня стеклянный глаз. Позволь-ка я вместо тебя попробую». То есть... Сказано было достаточно смело. Казак дернул плечом, гусар убрал руку, но и не унялся. То есть, совершенно не обращая внимания на то, что Григорий потянулся к сабле, Дюваль указал на одну из лежащих перед ним карт и сказал теперь уже вот что. «А вот это семерка! Бубен, ты проверь, проверь, не стесняйся». И Григорий вместо сабли потянулся к указанной карте, осторожно приподнял ее, а после посмотрел вначале удивленно на полковника, а потом недоуменно на лейтенанта. То есть, надо полагать, полковник угадал, и лейтенанту это очень не понравилось. Он уже не сдавал карты, он положил колоду рядом с собой и достаточно резко воскликнул: «Полковник!» Дюваль недоуменно посмотрел на младшего по званию, потом вдруг улыбнулся и сказал: «А сверху у тебя десятка треф, да ты проверь, проверь, чего ты?» Но лейтенант и не подумал проверять. Он сказал уже совсем сердито: «Полковник, я прошу вас не вмешиваться, очень прошу». «А это еще почему?» — удивился Дюваль. «Да потому что, потому...» Лейтенант явно волновался. Потом все же сказал почти миролюбиво: «И что это у вас за шутки такие? Господин подпоручик еще может подумать, будто у нас тут с колодой что-нибудь». «Нет, что вы! Господь с вами!» — воскликнула Дюваль. «К колоде никаких претензий. И чтобы даже... никаких сомнений не было, я сейчас сяду сам. и покажу вам, юноша, как это делается. — Что? — спросил Лабуле. И тут же сказал: — Нет, полковник. — Да что вы такое придумали? И господин подпоручик, в самом-то деле. И тут он посмотрел на Григория и улыбнулся очень льстиво. Но и Деваль тогда тоже смотрел. Но он не улыбался. Лицо у него было просто каменное. А если он кому и подмигнул, так всего один раз. Но Григорию и этого хватило. Потому что, как уже было сказано выше, между строевыми офицерами, даже враждующих армий, всегда есть что-то общее.